Глава 62. Когда Фукси услышала об измене Стирпайка, когда поняла, что первым и единственным увлечением ее сердца стал убийца, лицо девушки подернулось омерзением и ужасом, въедливый след которых запятнал его бесповоротно. Долгое время она не говорила ни с кем, не покидала своей комнаты, где, неспособная плакать, изнемогала от чувств, бушевавших в ней в поисках хоть какого-нибудь естественного выхода. Поначалу Фукси ощущала лишь последствия удара, боль от полученной раны. Руки ее подергивались, дрожали. Беспросветная, гнетущая тьма затопляла рассудок. Жить ей не хотелось совсем. Боль в груди терзала ее. Огромный страх словно заполнил грудную клетку. Шар боли, все росший и росший. В первую неделю после получения страшного известия она не могла заснуть. А затем в нее проникло подобие ожесточения. Нечто такое, чего она никогда в себе не знала. Оно пришло защитить ее, необходимое. Оно помогло ей исполниться горечи, и Фуксия стала душить в зародыше всякую, столь для нее естественную мысль о любви. Слоняясь по своей комнате из угла в угол, она менялась и старилась. Она не видела больше причин, по которым и прочие люди не могли бы оказаться, подобно Стирпайку, безжалостными и двуличными. Она возненавидела жизнь. Когда Титус пришел проведать сестру, его поразило, как изменился ее голос, как запали глаза. Впервые понял он, что перед ним не просто сестра, но женщина. И Фуксия заметила в нем перемены. Его нетерпение было таким же реальным, как ее разочарование. Его жажда свободы такой же неотвязной, как ее жажда любви. Но что мог он поделать, и что могла сделать она? Замок громоздился вокруг и над ними, бескрайний и непроглядный, как сумрачный день. «Спасибо, что зашел», — сказала она, — «но говорить нам с тобой не о чем». Титус, смолчав, прислонился к стене. Сестра выглядела теперь намного старше. Каблук Титуса принялся отковыривать ослабевший кусок штукатурки над плинтусом и отковырял. «Никак не могу поверить, что он мертв», — сказал, наконец, юноша. «Кто?» «Флей». «Флей, конечно». «И ведь сколько всего он сделал? Как там его пещера? Наверное, опустела навек. Ты не хотела бы...» «Нет», — сказала, предвосхищая его вопрос Фукси. «Не сейчас. Больше нет. Собственно, мне вообще никуда идти не хочется. Ты видел доктора Прюна? Раз или два. Он просил передать, что был бы рад навестить тебя, когда ты захочешь. Он не очень хорошо себя чувствует». «Как и все мы», — сказала Фуксия. «А что собираешься делать ты? Ты очень переменился». «Нет, нет, не говори. Не хочу думать об этом». «Теперь повсюду стража», — сказал Титус. «Я знаю. И комендантский час. Я должен возвращаться к себе в 20:00. Кто там стоит у твоей двери?» «Имени я не знаю. Он торчит тут почти весь день и всю ночь. И во дворе под окном еще один». Титус подошел к окну, выглянул. «Какой от них прок?» «И затем, оборотясь, его они никогда не поймают. Он слишком хитер. Скотина! Почему они не спалят здесь все, вместе с ним и с нами, со всем миром, не покончат с этой грязью, с прогнившим ритуалом, совсем, и не дадут волю зеленой траве. «Титус», — сказала Фукси, — «иди сюда». Он подошел к сестре. Руки его дрожали. «Я люблю тебя, Титус, но я ничего не чувствую, совсем ничего. Я мертва. Даже ты умер во мне. Я знаю, что люблю тебя, только тебя одного, но я ничего не чувствую и чувствовать не хочу. Хватит, меня уже тошнит от чувств, я боюсь их». Титус приблизился к сестре еще на шаг. Фуксия неотрывно смотрела на него. Год назад они бы поцеловались, они нуждались в любви друг друга. Теперь даже сильнее, чем прежде, но что-то разладилось. Между ними легло, разделив их пространство, а моста у них не было. И все же Титус, прежде чем торопливо пройти к двери и исчезнуть, на мгновение сжал ее руку.